«Доброе утро, Чик», — сказал Инглиш, забираясь в машину. «Что нового?» «Я повидал привратника, как вы мне велели», — ответил Чик, облокотясь о дверцу машины. «Это некий Том Калумб, тип, готовый слушать звон монет. У вашего брата была секретарша по имени Мэри Сьюит. Она живет в номере 45 по Ист Плейс». «Отлично. Не будем терять времени, Чик. Я хочу приехать туда прежде, чем она выйдет из дому». Чик сел за руль. Инглиш стал просматривать газеты, которые захватил с собой. Большинство из них посвятили самоубийству Роя длинные столбцы. «Сэм Краль во всяком случае проделал неплохую работу», — подумал Инглиш. Нигде не было ни слова о Карине. Марилли, казалось, тоже сдержал слово. Он заявил, что Рой страдал комплексом неполноценности и покончил с собой в момент депрессии. Правда, вся история выглядела не совсем убедительно, но Инглиш надеялся, что других сведений в газетах не будет. Он с раздражением подумал, не теряет ли зря время, собираясь посетить Мэри Сьюит. Ему и без того так много предстояло сделать. Он должен был повидать сенатора Бамонта, чтобы успокоить его, затем встретиться с комиссаром полиции. К тому же он хотел повидать Сэма Крайля и позже заняться делами Роя. Но он чувствовал, что если кто-нибудь и знал, по какой причине Рой покончил с собой, то это была Мэри Сьюит, его секретарша. «Мы приехали, шеф», — проговорил Чик. «Не останавливайся перед входом», — попросил Инглиш. «Поезжай немного дальше, мы пройдемся пешком». Чик остановил машину метрах в 100 от дома. «Неплохо, чтобы ты пошел со мной», — сказал Инглиш. Не дожидаясь Чика, он направился к дому, в котором жила секретарша Роя. По почтовому ящику в вестибюле Ник узнал, что квартира Мэри Сьюит находится на 4-м этаже. Чик уже собрался нажать на кнопку звонка, как дверь отворилась, из нее вышла старушка с пуделем. На них она вроде не обратила внимания. Мужчины воспользовались случаем и проскользнули в дверь, прежде чем она захлопнулась. Перед квартирой Мэри Сьюит стояла бутылка молока. По знаку Инглиша Чик постучал. Никто не ответил. Чик постучал еще раз и опять безрезультатно. — Как ты думаешь, мы сможем открыть эту дверь, Чик? — встревожившись, спросил Инглиш. Чик удивился, но стал рассматривать замок. «Это легко сделать, но она может вызвать полицию». «Открывай!» Чик достал из кармана небольшой металлический стержень, сунул его в замочную скважину, немного покрутил, и дверь открылась. Инглиш вошел в маленькую прихожую, чистую, хорошо убранную и уставленную букетами цветов. «Здесь есть кто-нибудь?» — спросил он, повысив голос. Так как ему никто не ответил, он прошел к двери в комнату и постучал. И здесь никто не ответил. Инглиш постучал настойчивее и, толкнув дверь, заглянул в затемненную комнату, служившую спальней. Кровать была пуста, покрывала валялись на полу. «Она, вероятно, вышла», — повернулся он к Чику. «Может быть, она в ванной?» — усомнился Чик. «Хотите, я посмотрю там?» Мало думая о том, что он делает, Инглиш вошел и повернул выключатель. Невольно он резко отшатнулся. По его правую руку находилась другая дверь. Прижавшись к ней, на конце белого шелкового шнура висел труп девушки лет 20. На ней был белый шелковый халат поверх голубой нейлоновой рубашки. Она, наверное, была красивой, но теперь ее лицо было восковым. Обздувшийся язык свисал из раскрытого рта. Застывшая струйка крови тянулась от носа к подбородку. У Чика вырвалось приглушенное восклицание. «Великий Боже! Почему она это сделала?» — произнес он с дрожащими губами. Инглиш подошел и дотронулся до руки девушки. «Похоже, она мертва уже 7 часов. Это все запутывает, Чик». «Еще бы! А вот такой халат я хотел бы, чтобы носила моя малышка, но она любит только пижамы. Инглиш его не слушал. Он размышлял, глядя на труп. «Будет лучше, если мы отсюда смоемся, шеф», — сказал Чик после долгого молчания. «Подожди немного». Инглиш стал бродить по комнате. Чик отошел от двери, устремив свои маленькие глазки на Инглиша. «На комоде, шеф». Среди множества безделушек, которые стояли на комоде, Инглиш увидел фотографию своего брата в серебряной рамке. Он взял ее. Внизу на карточке брат написал своим паучьим почерком. «Смотри на меня время от времени, моя любимая, и не забывай, чем мы станем друг для друга. Рой». Инглиш тихо выругался. «Подумать только! Ему надо было еще влюбиться в эту девчонку». Он повернулся к Чику. «Он, безусловно, писал ей. Это как раз в его духе. Попробуй найти его письма». Чик принялся за работу. Он действовал с быстротой, методичностью и точностью профессионала. Инглиш смотрел, как он рылся в шкафу, в ящиках. Вскоре Чик обнаружил связку писем, перевязанных голубой тесемочкой. Он протянул их Инглишу и продолжил поиски. Инглиш бросил взгляд на письма, написанные рукой Роя. Заглянув в них, он узнал, что Рой и Мэри были любовниками, и что Рой собирался бросить Карину, чтобы уехать с Мэри. Инглиш с горькой усмешкой сунул письма в карман. Чик, осмотрев последний ящик, сказал: «Это все, шеф». «Проверь, как там на лестнице», — приказал Инглиш. Он подождал, когда Чик выйдет из комнаты, и тогда сунул фотографию брата в карман. 5 минут спустя Инглиш и Чик покинули квартиру секретарши Роя. Сошли по лестнице вниз и направились к машине. «В контору и побыстрее», — поторопил Инглиш. «И главное, держи все это при себе, Чик». Шофер кивнул и сорвал машину с места. Внутренний телефон, стоявший на большом красного дерева столе, зазвонил. Инглиш протянул руку и нажал кнопку. «Мистер Краль приехал, мистер Инглиш», — сообщила Лоис. «Пусть входит, а вы зайдите ко мне после него», — ответил Инглиш, отталкивая свое кресло. Дверь отворилась, и вошел Сэм Крайль. Он был почти такого же роста, что и Инглиш, но следил за собой гораздо лучше. Его черные волосы обращали на себя внимание. У него была аккуратно подстриженная борода, а ногти на волосатых руках старательно наманикюрены.